был утвержден террор. Надежды на вооруженное восстание признали нереальными. Агитацию в массе недейственной. Точка зрения Азефа победила. Хотя он не выступил ни разу. За него говорили другие. Савенков при голосовании воздержался. Голосовал лишь единожды, во время выборов ЦК. Азеф прошел единогласно. Против Савенкова было подано 7 голосов. Утвердили кандидатом на случай замены, если будет арестован один из руководителей. Более всего боялись за Азефа. Грозу царизма. На ужине, который устроили члены новоизбранного ЦК, было условлено, что казнь провокатора охранки Татарова, который осмелился клеветать на Азефа, проведет лично Савенков. На завтра Савенков уехал беседовать с членами группы активного террора Федором Назаровым, Абрамом Гоцем, адмиралом Марией Беневской и Моисеенко. Вопрос, который Савенков задавал боевикам, был одним и тем же. Отчего идете в террор? Мария Аркадьевна Беневская, дочь полковника генерального штаба, приблизила свое красивое мягкое лицо к узким льдистым глазам Савенкова. «Борис Викторович, неужели не помните, кто хочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, тот спасет ее? Христос о душе страдал, не о жизни, которая суетна. Но вы увидите, как разбрызгивается на кровавые огрызки тело человека, в которого брошена бомба, Машенька. Вас обдаст дымом, и на лице вашем будут теплые куски мяса. Ищуще заглядывая в глаза Беневской, продолжал Савенков. Готовы ли вы к тому, чтобы ощутить губами сытный запах чужой крови? Беневская долго молчала, глядя сквозь Савенкова, потом сделалась белой, закрыла лицо квадратными маленькими ладонями, прошептала: «Не жизнь погубить страшно, Борис Викторович, душу. Это же он говорил, он не я». Федор Назаров смотрел на Савенкова немигающими прозрачными глазами и отвечал как-то механически, однотонно. «Народ — это толпа. А коли так, незачем нам обманываться по поводу ее качества. Я видел, как сегодня людишки шли под красным флагом, а завтра пойдут под трехцветным, а лицами и те, и другие похожи, и одеждой одинаковы. Словесами играем, Борис Викторович. Играем словесами. Униженные, оскорбленные, голодные. Кто смел, тот и съел. Я лишен чувства христианской жалостливости. Я не Марья Аркадьевна. Я ненавижу сильных, которые власть держат». «Но это ж анархизм, Федор. Ну и что? Мы партия социалистов-революционеров. У нас своя программа. Наша программа — бомба. У анархистов — кинжал. Что, велика разница?» Савенков понимал, что Назаров не сознает ни идеи партии, ни ее конечных задач, но был убежден — Федор пойдет на все. Выполнит любой приказ, не раздумывая, без колебаний. А попадет в тюрьму — слова не скажет, ибо ненависть, клокотавшая в нем, была испепеляющей, слепой. Вы отчего пришли в нашу организацию, Федор?